9. Он простоял почти целый час на том же самом месте, возле левой глухой стены Большого театра, если стоять к нему лицом. Накануне они созвонились, но она не пришла. И теперь он даже был рад, потому что она все-таки еще могла потребовать у него паспорт. И кроме того, он не купил коробку конфет. Куда бы он теперь с ней делся? Наверное, ее задержали какие-нибудь очередные дела. На следующий день, спустившись в вестибюль своего учреждения, он позвонил ей. «Почему вы не пришли?» – спросил он ее нарочито грубо. «Меня не устраивает это». Голос у нее был чужой, словно ее подменили. Или как это бывает только во сне. Опешив, он положил трубку, но через минуту снова набрал ее номер, потому что привык доводить все свои дела до конца. И, кроме того, ему казалось, что здесь какое-то недоразумение, которое следует разъяснить. «Я бы хотел знать причины, Вера Ароновна». И это «Ароновна» прозвучало фальшиво, как если бы он перешел с ней на «ты». «Я не хочу участвовать в ваших грязных делах», сказала она все тем же чужим голосом, как будто они даже не знакомы, и бросила трубку, словно боясь испачкаться о него. Он постоял несколько секунд над аппаратом, держа в руках трубку, из которой еще раздавались короткие гудки. По вестибюлю взад и вперед сновали сослуживцы. Положив трубку, он быстрыми шагами направился к двери комнаты, в которой был установлен параллельный телефон. В комнате никого не оказалось. И затворив с притворно разочарованным видом дверь, он исчез в глубине темного коридора.